Грасиела ушла. Маккалеб посмотрел на дочь. Голоса родителей заставили ее открыть глаза. Она смотрела прямо на отца. Маккалеб поцеловал ее в лоб, а потом просто смотрел. «Я должен это сделать, малышка», — прошептал он. На яхте было холодно. Маккалеб включил свет в салоне, потом установил в центре комнаты обогреватель и включил на небольшую мощность. Он не хотел, чтобы становилось слишком тепло, потому что от этого могло потянуть в сон. Напряженный день утомил его. Он сидел в передней каюте и рылся в старых бумагах, когда услышал чириканье оставшегося в салоне сотового телефона. Закрыл папку, которую просматривал, и, взяв ее с собой, поднялся в салон. Звонила Джей Уинстон. «Так как там в центре Гетти? Я думала, ты расскажешь». «Было уже поздно, а я хотел вернуться на яхту и добраться на Каталину до темноты, и забыл позвонить». «Ты вернулся на остров?» Она казалась разочарованной. «Да, утром я обещал Грасиеле, что вернусь. Не беспокойся, я еще работаю кое над чем». «А что было в центре Гетти?» «Да ничего особенного», — солгал он. «Я поговорил с парой человек и посмотрел кое-какие картины. Видел сов, похожих на нашу». Уинстон смеялась, задавая вопрос. «Между прочим, да. У меня тут книги, которые я вечером хочу посмотреть. Я собирался позвонить тебе и узнать, можем ли мы встретиться завтра». «Когда?» «Утром у меня встреча в 10 и еще одна в 11». «В любом случае, думала о второй половине дня». Маккалеб не хотел говорить Уинстон, что собирается утром послушать вступительные речи на процессе Стори. Их должны были транслировать в прямом эфире по судебному каналу. «Пожалуй, я могла бы найти вертушку, которая отвезет меня, но сначала придется договориться с летунами». «Да нет, я вернусь в город». «Правда?» «Отлично. Хочешь приехать к нам?» «Я предпочел бы что-нибудь спокойнее и уединеннее». «Почему?» «Завтра расскажу». «Как таинственно. Разрабатываешь аферу по раскрутке шерифа на оладьи, а?» Оба засмеялись. «Сможешь приехать в Кабрио и встретиться со мной на яхте?» «Буду во сколько?» Маккалеб назначил встречу на 3 часа, прикинув, что за это время успеет подготовить психологический портрет и решить, как сказать ей то, что должен сказать. Оставалось время и на подготовку к тому, что, как он надеялся, Уинстон позволит ему сделать вечером. «Есть что-нибудь по сове?» — спросил он, когда они договорились о встрече. «Очень мало и ничего хорошего. Нашли отметки производителя. Пластмассовая болванка сделана в Китае. Компания отправляет их сюда двум дистрибьюторам. Один в Огайо, а другой в Теннесси. Оттуда они, видимо, и расходятся. Это долгая история и много работы». «Не хочешь возиться?» «Ну, я такого не говорила. Просто этим должен заниматься мой напарник. Обычно на телефоне у нас висит он. Посмотрим, что он узнает у дистрибьюторов. Оценим и решим, что делать дальше». Маккалеб кивнул. Определение направлений расследования и установление очередности стоящих перед следствием проблем было злом. Но это все равно беспокоило его. Наверняка сова является ключом, и о ней полезно знать все. «Ну ладно, так мы и договорились», — спросила Уинстон. «Насчет завтра?» «Ага, договорились. Мы будем у тебя в 3». «Мы?» «Мы с Куртом, моим напарником. Ты с ним еще не знаком». «Послушай, а нельзя, чтобы завтра были только мы вдвоем?» «Джей, я ничего не имею против твоего напарника, но завтра я бы хотел поговорить с тобой наедине». Она ответила не сразу. «Терри, что случилось?» «Я просто хочу поговорить с тобой. Ты впутала меня в это дело, и я хочу отчитаться перед тобой лично. Если потом решишь подключить своего напарника, прекрасно». Снова молчание. «Тебе это не нравится, Терри». «Прости, но таково мое желание. Либо соглашайся, либо отказывайся». Ультиматум заставил ее молчать еще дольше. Маккалеб ждал. «Ну ладно, приятель», — наконец проговорила она. «Тут ты командуешь, я согласна». «Спасибо, Джей, до завтра». Оба дали отбой. Маккалеб посмотрел на папку, которую все еще держал в руках. Положил телефон на кофейный столик, устроился поудобнее на кушетке и открыл папку. Глава 14. Сначала это называлось делом неизвестной девочки, потому что никто не знал ее имени. Лет 14-15. Латиноамериканка, возможно, мексиканка. Тело нашли среди мусора в кустах под одной из обзорных площадок у Малхолланд-Драйв. Расследованием занимались Боск и его тогдашний напарник Фрэнки Шихан. Это было до того, как Боск перешел в отдел убийств голливудского отделения. Они с Шиханом работали в отделе ограблений и убийств, и именно Боск обратился в ФБР. Маккалеб как раз недавно вернулся в Лос-Анджелес из Квонтика, чтобы организовать отделение отдела бихевиористики и программы прогнозирования особо тяжких преступлений. Боск пришел, прихватив с собой фотографии места преступления, в крохотный кабинет Маккалеба на 13 этаже отделения ФБР в Вествуде. Пришел без Шихана, потому что напарники разошлись во мнениях, стоит ли привлекать бюро. Межведомственная конкуренция во всей красе. Но Боска все это не заботило. Дело явно влияло на него не меньше, чем он влиял на дело. Девочку нашли обнаженной. Ее сперва изнасиловали разными способами, потом задушили. Убийца был в перчатках. Ни одежды, ни сумочки на склоне не обнаружили. Отпечатки пальцев в компьютерной базе не числились. Девочка не подходила под описание находящихся в розыске пропавших детей ни в округе Лос-Анджелеса, ни в целом по стране. Сделанный художником портрет жертвы показали в новостях по телевизору, напечатали в газетах, однако никто не позвонил. Наброски разослали по факсу в 500 отделений полиции по всему Юго-Западу и в управление полиции в Мехико. Никаких откликов. Жертва осталась невостребованной и неопознанной. Пока Боск и его напарник занимались расследованием, тело покоилось в холодильнике службы коронера. Вещественных доказательств вместе с телом найдено не было. Помимо того, что жертва осталась без одежды и других, помогающих установить личность вещей, очевидно, ее, прежде чем поздно ночью сбросить с Малхолланда, вымыли моющим средством. На теле нашлась только одна улика – отпечаток на коже левого бедра. Судя по посмертному посинению трупа, кровь собралась в левой половине, а это означало, что тело лежало на левом боку во время между остановкой сердца и сбрасыванием с холма, когда она упала лицом вниз на кучу пустых пивных банок и бутылок из-под текилы. Следовательно, за время, что кровь собиралась, тело лежало на некоем предмете, оставившем отпечаток на бедре. Отпечаток содержал цифру 1, букву G и кусок третьей буквы, по-видимому, верхнюю часть левой палочки, H, K или L. Это походило на часть номера машины. Согласно теории Босха, человек, убивший безымянную девочку, перед тем, как выбросить тело, прятал его в багажнике машины. Аккуратно вымыв труп, убийца засунул его в багажник, случайно положив на часть номера, снятого с машины, и тоже убранного в багажник. Номер, вероятно, был снят и заменен украденным, чтобы избежать опознания, если кто-то случайно заметит машину на смотровой площадке. По отпечатку на коже нельзя было понять, в каком штате выдан номер, но Боск сделал логические выводы. Из отдела транспортных средств администрации штата он получил список всех машин, зарегистрированных в округе Лос-Анджелес, номера которых значились с 1GH, 1GK или 1GL. В списке было больше 3000 имен автовладельцев. Они с напарником сократили 40% списка, отбросив женщин. Оставшиеся имена постепенно вводили в компьютер Национального центра информации по преступлениям. И в конце концов у детективов остался список из 46 человек с судимостями за преступления от мелких до тягчайших. Вот тогда-то Босх и пришел к Маккалебу. Ему нужен был психологический портрет убийцы. Он хотел знать, правы ли они с Шиханом, подозревая у убийцы криминальное прошлое, а также найти критерии оценки 46 мужчин из списка. Маккалеб размышлял почти неделю. Дважды в день, утром и перед сном, смотрел фотографии с места преступления, изучал рапорты. И, наконец, сказал Босху, что, по его мнению, они на правильном пути. Используя данные по сотням подобных преступлений, проанализированные программой прогнозирования особо тяжких преступлений, он смог составить портрет. Мужчина лет 25-30, с криминальным прошлым, включающим все более тяжкие преступления, в том числе и, скорее всего, на сексуальной почве.